429. Гуру. Не ошибки считаем, а победы. По ним и отмечается путь восходящий. О чем же сегодня сказать? Разве о том, что преданность и памятование ценим высоко? Эти нити с нами связующие крепче канатов стальных. И как можем промолчать, если к нам в сердце преданностью стучатся? И не молчим. И отвечаем: но почему так мало вас, преданность сохранивших? А где же они, остальные, позванные, ответившие и забывшие, забывшие тех, кто позвал? Но вам, не забывшим, внимание наше и помощи светлые наша стрела. Среди них, не забывших, с радостью вижу сердца преданностью горящие и памятование, сохранившие о том, кто позвал их на подвиг во имя Учителя Света. Им мой привет и забота, и радость единению в духе. Можно помыслить о том, что было бы, если бы ученики Спасителя об Учителе Света забыли. Не умерло ли бы дело его, и не были бы подвиг его и крестные муки напрасны? Не приличествует забвение на путях света. Забвением лучшие начинания можно смерти предать. Не забывает учитель, не забывайте и вы.